Во втором случае в одном из секторов фронтира, который пираты считали своим, произошло нападение на конвой Нейрокорпа. Несмотря на мощное прикрытие, конвой был разгромлен и взят на абордаж. Но, не успели пираты порадоваться добыче, как у границ сектора появился флот аграфов. Полностью блокировав сектор и исключив саму возможность побега, огненным штормом прошел по территориям космических джентльменов удачи, не разбирая, кто прав, кто виноват. После этого сектор еще год считался самым безопасным для полетов во всем фронтире. Не успокоившись на этом, выявили всех, кто покинул сектор до блокировки и вообще имел хоть какое-то отношение к кланам, действующим в том секторе. Никто не ушел обиженным, вычистили в ноль. После такой демонстрации даже самые отмороженные пираты боялись взглянуть на конвой корпорации центра, как на добычу. А если такие все-таки находились, их свои же по-тихому и душили. Таким образом, Содружество является конгломератом преимущественно человеческих миров, постоянно конфликтующих друг с другом, и доминирующего, за счет технологического превосходства, центра. Если Империя Арвар и Аратан переходили на технику седьмого поколения, Дилус, Неви и Хагдан уже вовсю пользовались восьмым, то центр использовал одиннадцатое. Естественно, по своей внутренней градации. Намат дал предварительную оценку техники центров 4, 4+ по шкале Джори, и то, с большой натяжкой. Как он пояснил, получив доступ к технологиям Джори, местные жители не смогли идти вперед и развивать технологии. Они всего лишь расширяли возможности доставшегося оборудования, не делая качественный скачок на следующую ступень. Но как ты не модернизируй «Жигули» классику, «Феррари» она от этого не станет. Объединяло это образование единый общий язык. Местные диалекты сохранялись, особенно на окраинных системах, но два жителя Содружества с разных концов понимали друг друга без проблем. Единая платежная система, искины, нейросети и гипердвигатели, а также единый стандарт при разработке оборудования. То есть маневровый двигатель производства конфедерации Дилус седьмого поколения обязан был встать в посадочное место на корпусе корабля производства директората Ашир третьего поколения, с которого и началась концепция универсальности. Пусть с помощью кувалды и матов, но обязан. Увидев пояснение Намада, не смог сдержать широкую ухмылку. Намад уверенно опознал в аграфах и дворфах серийные изделия клана Рор. Первые – прислуга в дом и персонал публичных домов. Прислуга тоже обязана выполнять любые пожелания хозяина. Вторые – работники производства и техперсонал кораблей, способные по одним им известным признакам определить возможную неисправность прибора или механизма и предотвратить поломку. По сполотам Намад не мог ничего сказать, слишком мало данных. Сверив свои навигационные данные с данными из скинов захваченных кораблей, Намат определил, что центр находится на территории производственных мощностей и полигонов клана Рор. В принципе, становится понятным такой технологический отрыв от человечества, хотя появилось много новых вопросов. Например, почему центр начал плясать от первого поколения Джори, хотя, на тот момент, когда крылья Эльмы уходил в рейд, основным поколением являлось шестое, а некоторые кланы уже переходили на седьмое. В принципе, могли сработать закладки в эскинах о недопущении попадания технологий в слаборазвитые миры и в руки слуг. Эти закладки как раз со второго поколения начали внедрять. Как пояснил Намат, на меня закладка не сработала, так как ее перебила внутренняя инструкция при определении моего генома на соответствие сеятелей. Джори свои технологии тоже не с нуля развивали, и часть внутренних директив, жестко прошитых в оборудовании изначальных, перекочевала на их изделия. Или как так резко могло деградировать и загадить свою ДНК человечество, ибо в людях Намат четко определил прямых потомков Джори. По предварительным выводам, без внешнего вмешательства не обошлось. По результатам ментосканирования и проверки информационных кристаллов Намадом было сформировано 4 дополнительных базы знаний: штурмовик-абордажник, пилот, инженер и исследователь, в которую Намат запихнул все то, что не подходило к первым трем. Базы получились маленькими, по заверениям Намада, я их выучу менее чем за сутки разгона, Виталя, за полтора. Так как методику составления баз ушастые взяли у Джори, а у меня все эти базы, кроме исследователя, уже освоены в первом уровне, то и учить особо там нечего. В основном, справочные материалы по незнакомому оборудованию и управляющим сигналам для нейросети. Ну и исследователь, львиная доля времени уйдет для освоения именно этой базы. По псионам информации было удручающе мало. Было известно, что они есть. Их недолюбливали как арварцы, так и аратанцы, частично из-за репутации аграфов, которые все поголовно были псионами, за редчайшими исключениями, которые воспринимались как семейная трагедия, так и из-за того, что псионы состояли на службе различных служб безопасности, государственных и корпоративных. Ну а с особистами никто общаться не любит, тем более с такими, которые могут тебе в мозг залезть. Насчет древних артефактов все оказалось не так уж и мрачно, как это иногда описывали. Все зависело от назначения артефакта и его состояния. Да, рынок артефактов действительно находился под плотным контролем спецслужб государств. И иногда государство могло наложить лапу на заинтересовавший его предмет, а аграфы, так и вырвать вместе с руками продавца на любой территории. Но рынок был, и цены там были заоблачные. Функционирующие изделия ценились на порядке дороже мертвых. А если присутствовала возможность обычному разумному, не псиону, управлять артефактом, цены взлетали выше облаков. Так, простенького дроида-охранника, который в разы слабее абордажника, не говоря уже о штурмовом, с голосовым управлением можно было запросто обменять на линкор пятого поколения арварского производства. На этом моменте я задумался, ибо пираты, в финансовом плане, не принесли нам ничего. Мгумба IV был беден, как церковная мышь. Ни тебе анонимных счетов, с многомиллионными накоплениями, ни чипов на предъявителя, с представительской суммой. Нет, чип был один, аж с 3000 кредитов. Этим рейдом Мгумба собирался поправить свое пошатнувшееся финансовое положение. Этот проход открыл их основатель клана, когда его корабль, преследуемый конкурентами, вынужден был нырнуть в нестабильную червоточину и сразу же уйти в прыжок на максимальную дистанцию в случайном направлении. Цепочка случайностей привела к тому, что земля стала вотчиной клана работорговцев. Поляна была очень богатая, отборные дикие с высоким показателем интеллекта. Первый же вояж позволил арварцу основать собственный клан, с неплохим флотом. Желая закрепить успех, основатель вернулся в систему с червоточиной и был жестоко разочарован. Аномалия утратила всякую стабильность и теперь речи не шло о попытке пройти сквозь нее. Не желая сдаваться, он вернулся в обжитые системы, где приобрел астрофизический зонд, который подвесил в системе с червоточиной. Навалившиеся дела с возникновением нового клана заставили его забыть об аномалии и щедрой планете на долгих 10 лет. Конкурентов никто не любит. Новый клан испытывали на прочность все, кому не лень. Но клан выстоял, доказал свою жизнеспособность. И когда обстановка позволила оставить клан на заместителей, основатель вернулся в систему с аномалией. Данные, полученные от зонда, заметно облегчили проход через червоточину. Там было все. Время нахождения в нестабильном состоянии. Время относительной стабильности. Частота и сила пульсаций. Теперь можно было собирать урожай. Секрет нахождения червоточины и последующих координат для прыжка был самым оберегаемым секретом клана. Действовали осторожно, стараясь особо не светиться. Последующие визиты к земле только укрепляли положение клана в сложной иерархии внутренних отношений, благодаря финансовым вливаниям, полученным от продажи первоклассного мяса. Слава пустоте, секрет до сих пор хранился внутри клана, хотя попытки выведать его не прекращались до сих пор, но основатель был мудр. Точный маршрут, срок, через которую червоточина обретает относительную стабильность и алгоритм входа знали лишь два человека в клане, глава и старший сын рода, который со временем станет главой. За добычей, обычно, отправлялся как раз старший сын. Хотя были случаи, что и глава был не прочь размять косточки и вспомнить молодость. Корабль вел капитан. Экипаж не знал, куда они летят. После завершения охоты и прохода через червоточину делался короткий прыжок в случайную систему. Действующий эскин корабля менялся на новый, старый утилизировался. Да, затратно. Но прибыль многократно перекрывала все затраты. Мгумба IV, можно сказать, случайно получил доступ к этой информации. Во всяком случае, так рано. Со временем, когда его старший брат, старший сын главы сам бы стал главой, он бы узнал секрет, если бы не сдох к тому времени. Но вмешалась судьба. Брат находился на станции союзников, таких же корсаров космоса, когда в систему ввалился флот аратанцев и сходу включил подавитель гипера. Немногих бросившихся на утек пиратов догнали шустрые фрегаты и отстрелили двигатели, оставив дрейфовать в пустоте для последующего абордажа. Основные силы собрались в кулак и безнаказанно, с дальней дистанции, начали выбивать корабли пиратов, собравшихся у станции и средства обороны. Когда путь был расчищен, Вперед пошли штурмовые боты с абордажными командами. Во время этой операции брат Мгумбы лишился головы. В прямом смысле этого слова. Поймал плазменный заряд. Таким образом, Мгумба получил доступ к секретной информации намного раньше, чем рассчитывал. Открывшиеся перспективы вскружили голову молодому и неопытному пирату, уже тогда находившемуся на мели. Еле дождавшись срока стабилизации аномалии, никого не предупредив, Мгумба рванул за трофеями. Именно этим можно объяснить тот факт, что его удалось выследить ротанцам. Ну и напоследок Намат оставил самое вкусное. С вероятностью 98%, отцы Кала и Дима, ну и Наты, были земляне. Более того, были выходцами из СССР. Имя первого, Илья, не оставляло в этом никаких сомнений. Полное имя второго, Риянт, простой перестановкой имени и фамилии превращалось в Андрей. Детям своим они тоже дали вполне земные имена. Про Нату и говорить не стоит. Ну а Диму и Калю только слепой не увидит. Теперь понятен такой высокий процент соответствия геному изначальных. Намат, позвал я, закончив с ознакомлением. Да, шеф, отозвался Искин. Как вели себя подопечные? Аратанцы с рабами довольно спокойно. Достаточно было оставить на контроле двух век и очертить границы безопасной зоны. Арварцы, поинтересовался я, пытались буянить. Особенно лидер. Так как станер не подействовал должным образом, пришлось применить шоковую терапию. Поясни. В ответ Намат скинул короткий ролик с камеры системы безопасности пиратского корабля. Запустив воспроизведение, я с интересом посмотрел, как веги выгнали в коридор всех пленников, выдернули из толпы жирного Мгумбу и принялись с двух сторон поджаривать его электрическими разрядами. Обгадившийся из всех отверстий жирный арварец с воем катался от переборки к переборке, замолкая только для того, чтобы набрать воздух в легкие для очередного воя. Толпа пленников с ужасом взирала на экзекуцию. Поработав над капитаном минут пять, веги отволокли его за ноги в каюту. Экипаж тоже заперли. Помогло, с улыбкой поинтересовался я. С тех пор никаких инцидентов не было, ответил Намат. Ты где этому научился? У меня в изученных базах такого нет. На более высоких уровнях интернет помог, буркнул Намат. В наших базах такая методика отсутствует. Ну вот, хоть в чем-то мы Джори обскакали, заржал я. Чем дальше займешься? Поинтересовался Намат. С ротанцами поговорить надобно бы, но сначала, пожалуй, их базы изучу. Тем более, всего сутки понадобится. Подождут, а то там два ветерана-абордажника. Надо знать, на что они способны. Согласен, Виталий уже в капсуле. Он пришел к такому же выводу и учит трофейные базы. Так он уже на борту, тогда и я пойду в капсулу. Разделся и, перед тем как капсула закрыла крышку, задал вопрос, который только что сформировался в мозгу из невнятных предположений и какой-то неправильности в полученной информации. Намат, проясни один момент. Нам известно, что аграфы активно ищут разумных, способных взаимодействовать с оборудованием Джори и артефактами древних. С тех пор, как арварцы обнаружили Землю, в Содружество было вывезено, боюсь себе представить сколько землян. 79 502 человека, подсказал Искин. Вот-вот. Почти 80 тысяч. По теории вероятности хоть один, но должен был им попасться в лапы. Да и медкапсулы. Они же производятся по лицензии аграфов и работают только с лицензионным программным обеспечением. Вот не поверю, чтобы аграфы закладки на разные случаи не оставили. Да уж, по закладкам аграфы мастера, ответил Намат. В смысле, не понял я. Закончил исследовать эскины кораблей. Сейчас разбираюсь с нейросетями и имплантами. Там закладок как блох на бродячей собаке. Вот же, наблатыкался в интернете. Когда выйдешь из капсулы, скину отчет. В медкапсуле, которая стоит на корабле аратанцев, действительно стоит сторожек на соответствие генома. При превышении определенного порога отсылает информацию на территорию Галанти. Тогда почему я до сих пор не вижу корабли аграфов на орбите Земли? С их возможностями и агрессивной политикой в этом направлении каких-то мгумп и сам бы император Арвара не спас бы. Них методика определения неверная. Поясни, они за эталон взяли геном Джори, причем не самый чистый, насколько я могу судить, а надо было брать геном изначальных. Разве высокое соответствие геному изначальных автоматически не означает высокое соответствие геному Джори? Нет, тем более, как я говорил, у них эталон уже грязный. Спасибо, успокоил. Тогда я учиться. Принял. Крышка закрывается. После окончания усвоения бас потопал в нашу мелкую кают-компанию аж на 2 человека. Заказал на синтезаторе домашние пельмени и чай с плюшкой. Намат таки выполнил обещание, и теперь мы можем вкушать любое блюдо земли. Какой только гадости не жрут люди, скажу я вам, особенно азиаты. Покопался в голове в поисках новых знаний. Особо ничего не нашел. Единственное, что пришло осознание, что арварцы пожаловали к нам в гости на среднем транспорте 3-го поколения типа Ашмадаб. Старье неимоверное даже по меркам фронтира, пускай и частично модернизированного. А аратанцы на среднем транспорте класса толстяк. Тут поколение было уже 5-е. Вполне приличное. Да еще и зубов ему добавили. Пискнул ком. На периферии зрения замигала иконка входящих сообщений. Что тут? А, Намат отчет по искинам и нейросетям прислал. Мама дорогая, тут закладок действительно как блох на бродячей собаке. На все случаи жизни. Начиная от безобидной подачи сигнала о своем местоположении, до подрыва реактора для искинов и прекращения жизнедеятельности носителя для нейросетей. И это только от аграфов. Сверху еще и местные спецслужбы своих шпионов навернули. Даже в нейросети умудрились засунуть пакеты на верность империи и на лояльность корпораций. Последние, наверное, из голов тех бедолаг, что попались пиратам в цепкие лапки. Так называемые вторичные нейросети. Стабильная статья доходов у пиратов. Так, до подъема Виталий еще 14 часов. Намат занят тем, что демонтировал с пиратского корабля гипердвигатель и теперь увлеченно его курочит с помощью ремонтных дроидов и малого инженерного комплекса. Хорошо, что догадался за орбиту Юпитера утащить. Если и бахнет, то не страшно. Дварфы если и знали про малый инженерный комплекс Бжори, то противопоставить ему не могли ничего. В отличие от пауков, богомолов и прочей насекомоподобной братьи ремонтников, инженерные комплексы представляли собой группу наноботов, которым в принципе было плевать, что делать, созидать или разрушать. Только задание ставь четко и материалы вовремя подбрасывай. Эдакий переносной производственный комплекс. Так что все шансы на успех у Намада имеются. К сожалению, подобное оборудование станет доступным только после изучения 2-го уровня базы инженер, так что я пока мог только наблюдать и облизываться. Не найдя, чем себя занять, отправился обратно в капсулу подтягивать исследователя, выставив время так, чтобы подняться вместе с Витали. После подъема и очередного принятия пищи, обговорив с Витали нюансы будущих переговоров, направились в гости к аратанцам. Намат уже успешно вскрыл гипердрайв, разобрал на составляющие, собрал обратно и вернул на место в рабочем состоянии, убрав команды на уничтожение. Сейчас он внимательно следил за нами. При подходе к толстяку наши тени приняли вид легких абордажных скафов Чизан 4 4-го поколения, производство директората Ашер. Из-за дешевизны довольно распространенная модель защитного снаряжения во фронтире у начинающих наемников. Оружие решили не светить. Незачем соблазнять профессиональных абордажников. Хоть и должны понимать, что против бойца в скафандре, даже легком, они ничто, но кто их знает. Ну а то, что у нас есть плазменные пушки и лазерные излучатели, им знать не обязательно. Да и голыми руками без всяких скафов один Виталя и без меня со всей пятеркой справится. Не та у них подготовка. Понапридумывали себе рангов. По моим субъективным ощущениям, касаясь только рукопашного боя, первый ранг базы штурмовик-абордажник Джори соответствовал 8-10 аналогичной базы Содружества. И то, пришлось экстраполировать данные, так как максимально выученный ранг у всех пленников был 5-й. Именно у аратанцев. Арварцы выше 3-го вообще не заморачивались. Правда, за спиной у абордажников был немалый боевой опыт реальных боестолкновений. Надеюсь, именно он им поможет не наделать глупостей. Уточнив у Намада местонахождение пленников, попросил заблокировать 2 рабов, не представлявших для нас интерес, в своих каютах. Поднялись на борт, прошли в кают-компанию, расположились. После чего Намат позвал Дима, Нату и Кала на встречу. Еще до появления людей почувствовал эмоции. Волнение, любопытство, беспокойство. Что характерно, страха не было. Вошли обычные лица обычных людей европейской внешности. У Кала так вообще морда рязанская. Довольно симпатичная Ната. Настороженные взгляды, чуть напряженные позы. Дим, Кол, Ната, позвольте представиться. Меня зовут Стас. Это мой друг и коллега Виталий. Начал я. «Можно просто Вит», — добавил Виталий, — «вам так привычнее будет». В ответ, дружный кивок головами, — «располагайтесь». Широким жестом указал я на стол, — «Дим, ничего, что я на твоем корабле распоряжаюсь. Меня есть выбор, процедил сквозь зубы Дим. А снизошли до диалога. Уже неплохо. Выбор будет позже, ответил я, сейчас же, зная, как вам надоела пища из действующего в режиме ограниченного функционала пищевого синтезатора, позвольте угостить вас блюдами с моей родной планеты. Впрочем, не только моей, но и, отчасти, и вашей тоже. В смысле, удивленно поднял брови Кол. Все разговоры, потом, на полный желудок. А сейчас принимаю заказы. Кто, что предпочитает? Мясо, рыба, головоногие, можно мне рыбу? Первая нарушила затянувшуюся паузу Ната, мило покраснев. Без проблем, улыбнулся я, морская, речная, красная, белая, запнулась Ната. Хорошо, сузим выбор. Жареная или вареная? Жареная, конечно, возмутилась Ната. При отсутствии нейросети, без поддержки Искина, от синтезатора можно было получить только питательную массу, напоминавшую манную кашу без соли и сахара, детонизирующий напиток. За время вынужденного заточения, пленникам подобная диета надоела хуже горькой редьки. Угощение вкусными блюдами, как подсказали выученные базы диверсанта и намада, после предварительной консультации у психолога, содействует установлению более доверительных отношений. Ну а адаптированная намадом для синтезаторов производства Содружества программа земного меню дала богатый выбор среди вкусных блюд. Так что, сгрудившись на противоположном от нас конце стола, команда предавалась чревоугодию. Ната, повизгивая от удовольствия, наворачивала стейкой семги, приготовленной на гриле, с рисовым гарниром. Кол, рыча, рвал зубами куски шашлыка из свинины, не забывая время от времени цеплять овощной салат. Дим интеллигентно вкушал запеченные бараньи ребрышки с гарниром из запеченного картофеля. Не забыли и про оставшихся рабов. Каждому была отправлена огромная порция свиной отбивной с пюрешкой и нарезанными овощами. И пивом. Мы же с Виталий, взяв по чашечке кофе, я, капучино, он арабику, вышли в коридор, дабы не смущать насыщающихся людей своим видом. Получив сигнал от намада, что команда закончила, вернулись назад. В эмоциональном фоне доминировала расслабленность и удовлетворенность. «Чем запивать будете?» – спросил я. «Что вы себе заказали, прежде чем выйти?» – первой спросила Ната. «Так вкусно пахло. Это горячий тонизирующий напиток, под названием кофе», – ответил Виталя. «Можно мне такой же?» «Какой именно?» «Их много разновидностей», – уточнил Виталий и добавил. «С молоком, горький, сладкий». «С молоком, сладкий», – определилась с выбором Ната. «Капучино ей сделай», – посоветовал я. «Можно мне горький, без молока?» – подал голос Дим. «Мне тоже без молока, но сладкий», – присоединился Кол. «Вообще-то я думал, что вы пиво будете». Немного растерялся я. Концепция пива в Содружестве была известна. «Пиво тоже будем», – заверил Дим, но после этого чудесно пахнущего кофе, на автомате поправил я. «Да, в Содружестве был кофеподобный напиток под названием кофе. Я даже его попробовал. Не поленился сходить к пиратам на корабль. По вкусу, как растворимый цикорий поганого качества. Раз уж решили кофе тут погонять, покажем им всю широту русской души». Я шагнул к синтезатору, и на стол перед троицей легли блюда с эклерами, пирожными картошкой и слойками с малиновым вареньем. За ними последовали порционно нарезанные торты «Птичье молоко Прага», «Наполеон» и бисквитно-йогуртовый торт с фруктами. Оглядев натюрморт, добавил блюдо со ассорти «Рахат Лукума». Народ пораженно смотрел на сладости. Первой, что уже не удивляло, решилась Ната. Аккуратно подцепив порцию «Рахат Лукума», она подозрительно осмотрела его со всех сторон, понюхала, лизнула и, наконец, откусила кусочек. Парни с напряженными лицами следили за ней. Простонала девушка, закатывая глаза. Абордажники дружно дернулись. «Это как лирийские сладости, только в 100 раз вкуснее. Попробуйте». Переглянувшись, парни дружно протянули руки к блюдам. Мы же, взяв очередные порции кофе, направились на свою половину стола. «Фух, не могу больше». Простонала Ната и откинулась на спинку дивана, с жалостью смотря на стол. Там, на тарелках, еще провокационно лежали пирожные и тортики. Рядом привалились парни, глаза сытые, осоловевшие. Дав им минут 10 на усвоение пищи, перешел к цели нашего визита. «Ну что, парни и девушка, поговорим? Или попозже зайти?» «Поговорим», — тряхнул головой Дим, отгоняя навалившуюся дрему. «Хотелось бы хоть какой-нибудь определенности. Ну что же, ваша биография нас не интересует. Скажу сразу, пока вы были без сознания, с вас сняли не только нейросети, но и провели ментосканирование. НАТО, не надо так краснеть. Ваша личная жизнь нас не интересовала. Нас интересовала информация о содружестве и какого хрена вы появились вслед за пиратами в этой системе. Выяснили? Зло сощурив глаза спросил Дим. Выяснили. Спокойно подтвердил Виталий и кивком головы указал на Кала. За Кала отдельное спасибо, сказал Дим, взявший на себя роль переговорщика. И что дальше? Вы нас убьете? Жалобно спросила Ната, и от нее явно пахнуло страхом. Девочка, разве мы похожи на убийц? Вопросительно изогнул бровь Виталик. Если честно, то да, ответил за нее Кол. Раз уж вы сняли с нас ментограммы, то для вас не секрет, что мы иногда работали со спецподразделением разведки флота Волкодава Империи. На самом деле животина с далекой планеты имела другое название, но функции исполняла те же. Подсознание подобрало наиболее близкую аналогию у меня в мозгах и подсунуло это слово. Никогда не любил пафосные названия. Поморщился я. Вы должны знать, на что были способны эти парни. Так вот, рядом с ними мне не было так, неуютно, как сейчас рядом с вами. Продолжил Кол, хотя у вас даже оружия нет. Переглянувшись с Витали, мы синхронно пожали плечами. Так что дальше? Повторил вопрос Дим. Дальше, возможны варианты. Усмехнулся я, вариант первый. Мы возвращаем вам нейросети, стираем память за последнюю декаду и уводим корабль в случайную звездную систему. Проснетесь, как будто ничего и не было. Ни рабства для Кала, ни пиратов для тебя, ни сладостей для Наты. Та обиженно надула губы. Как я понимаю, есть и второй вариант. Усмехнулся Дим. Даже третий. Я вернул ухмылку, к сожалению. Через 2 года эта звездная система будет уничтожена. Природный катаклизм, и мы не в силах этому помешать. В системе находится наша родная планета. Уровень развития цивилизации по шкале Содружества – дикий мир. Освоение околопланетного пространства. Запуск автоматических станций к ближайшим планетам. На нас смотреть не надо. Мы – отдельный случай. Мы пытаемся спасти хоть кого-нибудь. Именно с этой целью был осуществлен захват пирата. Он сюда прилетает уже не в первый раз. Ваше появление стало для нас сюрпризом. Итак, вариант второй. Мы возвращаем вам нейросети и нанимаем на перевозку беженцев до территории Содружества. Желательно в какое-нибудь окраинное княжество, чтобы не привлекать внимания. Сколько влезет и сколько выдержит ваша система жизнеобеспечения? К сожалению, кредитов у нас нет. Но мы готовы расплатиться кое-чем другим. Артефактом Джори, например, действующим. Артефактом Джори, округлила глаза Ната, действующим. Не отстал от нее Кол, лишь Дим сохранил невозмутимость. Хмыкнул, немного помолчал, глядя в сторону и не в попад произнес. Дроиды у вас интересные. Какой третий вариант? Я посмотрел на Виталия. Тот пожал плечами и сказал вслух так, чтобы могли слышать собеседники, хотя мог высказать свое мнение и по сети. Что мы теряем? В крайнем случае память сотрем. Прежде чем предложить третий вариант, хочу вас обрадовать. По результатам ментосканирования, с вероятностью 98%, ваши отцы, выходцы с той планеты, часть населения которого мы пытаемся спасти, наши земляки. Дав минуту на переваривание этой новости, предупредив Виталя по сетке, дал команду тени принять свой изначальный вид. Аратанцы во все глаза смотрели на фигуры, затянутые в антрацитно-черную броню неизвестной модели, в которую почти мгновенно превратились такие привычные чизаны, раскрыв рты. Даже невозмутимого Дима проняло. Сумев завладеть вниманием аудитории, я продолжил. Третий вариант, самый выгодный для нас. Вы входите в нашу команду, помогаете вывести, адаптировать и устроить землян, так называются местные жители, по названию планеты, в Содружестве. Далее продолжаете работать на нас, осуществляете поиск и перемещение в безопасное место ранее вывезенных с планеты людей, естественно тех, кто в этом нуждается, и кто действительно достоин. Подробности будут позже, если согласитесь на этот вариант, но в этом деле нам не нужны торговые партнеры, которые могут предать в любой момент. Гарантом вашей лояльности станут нейросети Джори, которые вам установят. И модернизированный по технологиям Джори корабль. Не надо бояться, Ната. Я в курсе, что попытки установить нейросети Джори гражданам Содружества и даже аграфам заканчивались трагически. Поверь, вам они подойдут. Живое подтверждение моих слов у вас перед глазами. Вы пройдете обучение по базам Джори, поправите свое здоровье и вернете утраченные конечности. Взгляд Диму в глаза, научитесь пилотировать корветы Джори. Сдавленный охот Наты, разблокируете свои пси-способности и научитесь ими пользоваться. Но и цена за такую награду будет высокой. Помимо того, чтобы работать на землян, вам придется стать шпионами на территории своего государства. 100 раз думать, прежде чем сделать шаг. Вполне возможно, чем-то, или даже кем-то, в будущем придется пожертвовать. Ибо если аграфы прознают, что у вас стоит в головах, или хотя бы заподозрит в том, что вы можете использовать устройство Джори, вам не скрыться и на другом конце галактики. Чуть приоткрыл пси-защиту. В эмоциональном поле – шторм, буря, ураган. Чувства у каждого разумного сменяют оттенки от самого темного, всех убить до самого светлого, боготворить. Вот эти крайности нам не нужны. Я внимательно осмотрел компанию, после моего пафосного спича, ибо речью это назвать невозможно. Чувствую себя персонажем студии Марвела из какого-то супергеройского кино. Но Намад настоял именно на такой подаче предложения. Ну, Намаду виднее. Он, в конце концов, с психологом консультируется. Я решительно поднялся. Понимаю, что информация немного шокирующая и требуется время, чтобы она усвоилась. Сейчас по внутрикорабельному хронометру уже глубокий вечер. Мой вам совет, переспите с этой информацией. Завтра все обсудите на холодную голову и примите решение. Достаточно будет выйти в коридор и озвучить его вслух. Мы с вами тут же свяжемся. Как говорят на моей родине, утро вечера мудренее. Язык содружества не смог передать всю красоту этой фразы, но общий смысл донес. Мой отец тоже так говорил. Пробормотал глубоко задумавшийся Кол. На что же, отозвалась не менее задумчивая Ната, что еще раз подтверждает то, что ваши отцы, наши земляки, сказал я и попрощался, до завтра, секунду, попросил Дим, вы же с этого мгумбы ментограмму тоже сняли, да, почему он так в кола вцепился, на арварцев это совсем не похоже, вы убили его старшего брата, пояснил я, увидев удивленные взгляды, пояснил, не конкретно вы, хотя, может быть и вы, короче, его брат погиб при штурме пиратской базы в системе АФ-0375, Прима, в котором вы принимали участие. Кто-то слил информацию по составу абордажных групп клану пиратов. Когда эта обезьяна осознала, кто попал к нему в руки, то чуть не выпрыгнула из своих ремешков от радости. От этого такая неуступчивость. Ясно, спасибо. Задумчиво поблагодарил Дим, а мы покинули борт транспорта. Пока добирались до рейдера, Виталя не выдержал. Ну ты и позер. Все вопросы, к Намаду. Я быстро перевел стрелки. Глава 10. Ответ от аратанцев поступил на следующее утро, когда мы с Виталией от души мутузили друг друга, проводя учебный спарринг. Тренажеры в капсуле, конечно, хороши, но физическому телу необходимы и физические тренировки. Намад создал для нас в полуразрушенном помещении, ближе к краю разлома корпуса, что-то вроде полигона. Очистил от мусора, проложил систему жизнеобеспечения, натаскал переборки и голографические проекторы. Так что у нас теперь есть тир простой, в котором можно пострелять из различного вооружения, стоя на огневом рубеже, для того чтобы реально почувствовать различные стрелковые комплексы. А их цивилизация Джори придумала великое множество. Либо выйти за него, в движении стараясь поразить как можно больше внезапно появляющихся и активно двигающихся голографических мишеней, основную массу которых, в последнее время, стали изображать аграфы в скафандрах абордажников различного класса. Явно их Намад не взлюбил. Подобие ринга, в котором можно оттачивать приемы рукопашного и ножевого боя, причем с изменяемой силой тяжести. Ну и самое замечательное, имитация абордажа корабля или станции. С помощью панелей Намад каждый раз создает новую планировку объекта, расставляет ловушки, охранных дроидов, средства противоабордажной борьбы. Задача, например, дойти от точки проникновения до рубки условного корабля, постаравшись не словить сгусток плазмы в грудь. Искин активно нам в этом мешает, используя все доступные, по условиям задачи, средства. Очень неприятно, знаете ли, при очередном прыжке не ступить на бренную землю, пардон, пол, а вмазаться со всей дури шлемом в потолок. Система жизнеобеспечения вышла из строя и теперь в отсеке невесомость. Вооружение, естественно, нелетальное, но силы вполне себе реальные. Тут и знакомые веги, которые так много крови выпили у меня при первой тренажерке после начала изучения базы диверсант. Тут и противоабордажный комплекс заслон 7 метров 4 стремительных богомола, с плазменными пушками вместо хватательных лап, которые способны превратить стандартный для кораблей Джори проход в высокотемпературный филиал ада на глубину до 500 метров. плюс к этому управляющий модуль, эдакий ДОТ, долговременная огневая точка, в миниатюре, со всех сторон ощетинившийся стволами кинетических, плазменных и лазерных орудий, имеющий в своем арсенале автоматические гранатометы с плазменными, осколочно-фугасными, активно-реактивными гранатами повышенной пробивной мощности и гранатами М, укрытый, помимо брони, силовым полем и, кроме всего прочего, имеющий собственный эскин с реактором. Жуть. Закрепится такая гадость в узловой точке, пиши пропало. Либо обходить, либо отступать. Либо, если у тебя есть сопоставимые силы из дроидов огневой поддержки, которые намат разрешит взять по условиям задачи, бросаться вперед и попытаться задавить супостата. Что, в принципе, возможно. Хотя и сложно неимоверно. Лучше обойти, а еще лучше отступить. Так как кроме самого модуля, у него в подчинении еще 4 мобильных дроида с большими плазменными пушками имеются, да и антропоморфные дроиды, которых мы сразу же свитали и переименовали в Терминатор, даже попросили гравировку на грудной пластине каждому сделать, Т-800 сходство с основой, железным скелетом, неимоверное. Ну, кроме торчащих во все стороны и ничем не защищенных коммуникационных шлейфов, тяг, вспомогательных систем охлаждения и нарушающих целостность броневого покрытия лючков у оригинала, ну и демаскирующего свечение красных глаз у робота в фильме. Такого Джори, пройдя через множество битв, позволить себе не могли, а тогда, похож, а уж когда Намат сообщил, что на этот каркас вполне возможно натянуть псевдоживую оболочку, вообще возликовали. У нас будут собственные терминаторы. На вопрос, а нафига такие выверты? Ведь насекомоподобная форма тела для дроида, передвигающегося по поверхности, всяко выгоднее антропоморфной. Тут тебе и количество конечностей не ограничено, и центр тяжести низко, да много плюсов. Намат ответил, что при абордажных и контрабордажных операциях первым все равно пытаются вывести из строя человека. Дроиды предсказуемы, да, они быстрые и смертоносные, но всегда действуют по алгоритмам, пусть сложным, многоуровневым, но программам. Многие из них уже известные методы противодействия разработаны. Это если дроидами не управляет человек-погонщик. А вот человек может преподнести немало сюрпризов своим творческим подходом. Так что первыми валит людей. И человеку легче затеряться среди таких вот терминаторов, облаченных в одинаковые с ним скафандры. У нас сразу возникло недоумение насчет погонщика. Разве не все, освоившие первый уровень баз диверсант или штурмовик, являются погонщиками? У нас эти знания были. Как оказалось, действительно все. Да вот не все первый уровень на 100% усваивают. Это у нас тут курорт, боевых действий нет, время позволяет, база и нейросети с разгоном в медкапсулах на халяву. Учись, не хочу. В мире Джори за все надо было платить, и не какими-то бумажками, или нулями и единицами, передающимися по радиоканалу, а энергонами, собственной пси-энергией. Так что не все могли себе позволить приобрести полную версию первого уровня. Армия и флот предоставляла военнослужащему сразу полную версию, тем более сдача энергонов была в вооруженных силах обязательной процедурой, но тут вступал в силу первый фактор – время. А кто службу тащить будет, сынок? И уж если я, со своей конфигурацией сети, потратил на усвоение первого уровня диверсанта 9 декад чистого времени, то военные себе такого позволить не могли. 25-30% усвоенной базы вполне хватало, чтобы уже становиться под ружье. Ну а дальнейшее обучение, в свободное от службы время и за свой счет, хотя летунов готовили до 50%.